Так как Алекс был очень слаб, его брат с каменным выражением лица помог ему приладить к бледному горлу высокий белый воротничок. Джонатан и сам выглядел не намного лучше. Он исхудал после болезни, лицо прорезали глубокие морщины, глаза ввалились, он выглядел значительно старше своих лет. Одетый, как всегда, безупречно, он был похож сейчас на грубо сделанный манекен с небрежно вырезанными из дерева чертами лица. Что касается Мэри, она с несчастным видом сидела на постели, уткнувшись в складки своего плаща, растрепанные волосы наэлектризованы и торчат в разные стороны. Я сделала все, что могла, причесала ее, разгладила платье. Она сидела, всхлипывая, устремив глаза на Алекса. Опершись рукой о бюро, Алекс порылся в ящике и извлек большую книгу «Молитвы на каждый день». Она была слишком тяжела, чтобы держать ее открытой перед собой. Он тяжело опустился на кровать, положил книгу на колени и открыл ее. Потом глубоко вздохнул и закрыл глаза. Капля пота упала с его лица, оставив на странице мокрое пятно. «Дорогие мои», — начал Алекс, — «я надеялась, что ради самого себя, а также всех нас, он выбрал самую короткую церемонию венчания». Мэри перестала плакать, нос ее стал красным и блестел на бледном лице. На верхней губе собрались капельки пота. Джонатан заметил это, ни слова не говоря, вытащил из рукава большой белый платок и протянул Мэри. Слегка кивнув, и, не глядя на Джонатана, она взяла платок и небрежно промокнула лицо. «Согласна», — произнесла она в нужный момент, казалось, совсем не вникая в смысл этого слова. Джек Рэндалл произнес свое «да» твердым голосом, но как-то отстраненно. Странно было видеть пару, которая сочеталась с браком, ничего не зная друг о друге, и чье внимание было целиком приковано к сидящему перед ними человеку и страницам его книги. Итак, дело было сделано. Поздравления новобрачным были бы вряд ли уместны. В комнате воцарилась неловкая тишина. Джейми вопросительно посмотрел на меня, я пожала плечами. Сама я, выйдя за него замуж, тотчас же упала в обморок. Мэри, кажется, собиралась последовать моему примеру. Церемония завершилась. Некоторое время Алекс сидел неподвижно. Потом он едва заметно улыбнулся и неторопливо обвел взглядом комнату. Его глаза на мгновение задержались на каждом из нас. Джонатане, Джейми, Мэри и мне. Когда его взгляд остановился на мне, в глубине мягких карих глаз я заметила еще не погасшее пламя. Свеча почти сгорела, но фитиль вдруг вспыхнул, и пламя взметнулось вверх, яркое и сильное. Алекс пристально посмотрел на Мэри, потом закрыл глаза, как будто не в силах больше смотреть на нее, и я услышала медленные вдохи, прерывистые хрипы. Свеча погасла. Не открывая глаз, он шарил вокруг себя рукой. Джонатан схватил ее, обнял брата за плечи и осторожно уложил на подушку. Длинные руки, белее рубашки, на которой они были сложены, и гладкие, как у мальчишки, беспокойно шевелились. «Мэри», — прошептали посиневшие губы. Она взяла его трепетные руки и прижала к своей груди. «Я здесь, Алекс! О, Алекс, я здесь!» Она склонилась над ним что-то бормоча ему на ухо. Это движение заставило Джонатана немного отступить от кровати. Он сделал шаг назад и с ничего не выражающим лицом застыл, уставясь в пол. Тяжелые, набрякшие веки еще раз приподнялись, на этот раз только наполовину, отыскивая чье-то лицо. И, наконец, он нашел его. «Джонни, ты так добр ко мне. Всегда, Джонни». Мэри склонилась над ним, ее упавшие волосы закрыли его лицо. Джонатан Рэндалл все с тем же каменным лицом наблюдал за братом и своей женой. В комнате было тихо, лишь слышалось слабое потрескивание огня да приглушенные рыдания Мэри. Я почувствовала прикосновение к своему плечу и подняла взгляд на Джейми. «Останься с ней», — тихо сказал он. «Это ведь долго не продлится». «Нет». Он кивнул, глубоко вдохнул, медленно выдохнул и направился к Джонатану. Обняв его одной рукой, Джейми осторожно повернул застывшего Рэндалла к двери. «Пошли, парень», — тихо сказал Джейми. «Я провожу тебя до дома». Скрипнула перекошенная дверь. Это вышел Джейми, сопровождая Джонатана Рэндалла туда, где ему предстояло провести в одиночестве первую брачную ночь.